Глава 18. Когда Клэр прибыла к дому, Рэйчел Соркин уже смеркалась. Стоя на крыльце, Элвин Клайд наблюдал за своими собаками, которые носились по двору. «Плохо дело», — мрачно сообщил он, когда Клэр поднялась по ступенькам. «Как она?» «Сумасшедшая дуреха. Вот она кто. Взяла и выставила меня вон. А я ведь просто пытался ей помочь, понимаете? Говорит, иди на улицу, Элвин, а то кухня тобой провоняет». Мужчина опустил голову, и его простоватое лицо приняло совсем унылое выражение. «Она была так добра ко мне, когда я поранил ногу и все такое. Я тоже хотел оплатить ей добром». «Вы это уже сделали», — потрепав его по плечу, заверила Клэр. Обтянутое замызганным пальто его плечо на ощупь напоминало вязанку хвороста. «Пойду посмотрю, что с ней». Клэр зашла на кухню. Ее взгляд тотчас упал на дальнюю стену. «Кровь», — тут же подумала она, увидев яркие брызги. И вдруг разглядела надпись, нанесенную красной краской на дверце кухонного шкафа. «Сатанинская блудница». «Я знала, что это произойдет», — тихо проговорила Рэйчел. Она сидела за кухонным столом, прижимая к голове целлофановый пакет со льдом. Кровь запеклась на ее щеке, кровью были забрызганы черные волосы, под ногами валялись осколки битого стекла. «Рано или поздно». Клэр подвинула себе стул и села рядом с Рэйчел. «Позвольте, я смотрю вашу голову». «Да чего же невежественные люди? Достаточно одному идиоту завести их, и все превращается...» Она нервно хохотнула. «В охоту на ведьм». Клэр осторожно сняла пакет со льдом с головы Рэйчел. Хотя рана была неглубокой, она сильно кровоточила и требовала наложения как минимум десятка швов. «Это из забитого стекла?» Рэйчел кивнула и поморщилась, словно любое движение причиняло ей боль. «Я не заметила, что летит камень. Меня так взбесила эта краска и то, что они сделали с моей кухней. Я даже не догадалась, что они спрятались во дворе и наблюдают за мной. Я стояла, разглядывала шкафы, и вдруг сюда влетел камень». Она жестом указала на окно, уже забитое досками. «Элвин помог». «А как он оказался здесь?» «О! Этот сумасшедший все время бродит по моему двору со своими собаками. Он увидел разбитое окно и зашел узнать, что случилось». «Это очень любезно с его стороны. Вам все-таки повезло с соседом», — Рэйчел хмыкнула. «Верно, сердце у него все-таки есть». Клэр открыла свой чемоданчик и достала набор для наложения швов, а потом стала обрабатывать рану Рэйчел бетадином. «Вы не теряли сознание?» «Не помню». «Не уверены?» «Кажется, меня все же оглушило. Я очнулась на полу, но не могу вспомнить, как я на него осела». «Сегодня ночью вам необходимо побыть под присмотром. Не дай бог откроется внутричерепное кровотечение». «Я не могу лечь в больницу, у меня нет страховки». «Вам нельзя оставаться дома одной. Я могу организовать экстренную госпитализацию». «Но у меня нет денег, доктор Эллиот. Мне не с чем заплатить за пребывание в больнице». Молча разглядывая пациентку, Клэр задумалась, стоит ли давить на нее. «Хорошо. Но если вы останетесь дома, кто-то должен побыть с вами». «У меня никого нет». «Может, подруга? Соседка?» «Не знаю, о ком вы». Раздался громкий стук в дверь. «Эй!» — прокричал с улицы Элвин. «Можно мне зайти в туалет?» «Вы уверены, что не знаете?» — спросила Клэр, бросив многозначительный взгляд в сторону Элвина. Рэйчел закрыла глаза и вздохнула. Когда Клэр вышла на крыльцо дома Рэйчел, на темный двор въехала патрульная машина. Доктор Эллиот и Элвин наблюдали за тем, как, выйдя из машины, к ним приближается полицейский. Когда мужчина оказался в луче света, Клэр узнала в нем Марка Долана. Она удивилась, увидев его, поскольку обычно он дежурил в ночную смену. Долан никогда ей не нравился. А сегодня, памятуя о словах Митчелла Грома, она тем более не обрадовалась встрече с ним. «Что-то случилось?» — осведомился он. «Я вам звонил больше часа назад», — сердито пробурчал Элвин. «Ах, да, мы сегодня задыхаемся от вызовов. Вандализм — это цветочки по сравнению со всем остальным. Так что случилось? Кто-то разбил окно и проник в дом?» «Речь идет не просто о вандализме», — возразила Клэр. «Здесь преступление на почве ненависти. В окно бросили камень, и Рэйчел Соркин получила ранение в голову. Она могла серьезно пострадать. С чего взяли, что это на почве ненависти? На нее напали из-за религиозных убеждений. При чем здесь религия? Она же ведьма, ты чертов дебил, рявкнул Элвин. Все это знают. Долан снисходительно улыбнулся. Элвин, называть ее так не слишком-то любезно с твоей стороны. Ничего дурного в этом нет, если она и в самом деле ведьма. Если ей это не мешает, черт с ней, мне тоже все равно. По мне, так ведьма лучше, чем вегетарианка. Хотя ей я и это готов простить. Я бы не стал называть ее убеждения религиозными. Да мне плевать, как ты их назовешь. То, что женщина верит во всяких там фей-змей, не дает никому права швырять в нее камни. Это самое настоящее преступление на почве ненависти, настойчиво произнесла Клэр. Не отмахивайтесь от него, как от простого вандализма. Улыбка Долана сменилась презрительной усмешкой. К этому происшествию отнесутся со вниманием, если оно того заслуживает, заверил он и, поднявшись на крыльцо, прошел в дом. Клэр и Элвин некоторое время молчали. «Она заслуживает большего», — наконец проговорил он. «Она хорошая женщина и заслуживает того, чтобы к ней относились лучше». Клэр подняла на него глаза. «Вы тоже хороший человек, Элвин. Спасибо, что согласились остаться с ней сегодня». «Да уж, я попал», — пробормотал он, спускаясь с крыльца. «Пойду только отведу собак домой, а то они ее бесят». «Да, и еще одну глупость нужно сделать, раз уж пообещал ей». «Какую такую глупость?» «Помыться», — буркнул он и направился к лесу. Собаки помчались за ним по пятам. Поздно ночью, когда Ной уже спал, наконец позвонил Линкольн. «Раз в 10 хватался за трубку», — признался он. «Но так и не удалось позвонить, дергает постоянно. Приходится работать по 2 смены подряд, чтобы управиться со всеми вызовами». «Ты слышал о нападении на дом Рэйчел Соркин?» «Марк что-то говорил об этом». «Может, он сообщил и о том, что он настоящий болван?» «А что он сделал?» «В том-то и дело, что ничего. Он не отнесся к этому нападению всерьез. Предпочел квалифицировать его как мелкое хулиганство». «Он сказал, что там просто разбили окно?» «Да. И еще оставили надпись на кухне «Сатанинская блудница».» Воцарилось молчание. Когда Линкольн снова заговорил, она уловила в его голосе едва сдерживаемую злость. «Черт возьми, эти слухи о дьявольщине зашли слишком далеко. Мне кажется, надо побеседовать с этой дамой Рисхорн, пока она не принялась строчить о проклятиях индейцев, пенобскотов». «Ты не рассказывал ей о своем разговоре с Винсом?» «Нет, черт побери, я вообще стараюсь ее избегать». «Если все-таки будешь с ней беседовать...» «Можешь задать ей вопрос о ее добром друге, полицейском Долане». «Неужели это правда?» «Об этом мне рассказал журналист Митчелл Грум. Он видел их вместе». «Я уже спрашивал Марка, общался ли он с ней. Он категорически отрицает. Без доказательств я не могу принять меры». «А ты веришь ему на слово?» «Молчание». «Честно говоря, не знаю, Клэр», — вздохнул он. В последнее время я узнал о своих соседях и друзьях такое, о чем раньше не догадывался. Лучше бы я всего этого не знал. Его голос стал добрее. «Вообще-то я звоню тебе не для того, чтобы обсуждать Марка Долана». «А для чего?» «Поговорить о том, что произошло вчера между нами». Она закрыла глаза, приготовившись слушать о раскаянии и сожалениях. С одной стороны, ей хотелось бы отвязаться от него, освободиться и уехать из этого города, не оглядываясь, не терзаясь сомнениями о правильности этого решения. Но, с другой стороны, ей хотелось быть с ним. Очень хотелось. «Ты подумала над тем, о чем я говорил?» — осведомился он. «Может, все-таки останешься?» «Ты правда хочешь этого?» «Да». Он произнес это, не колеблясь. Он не освобождал ее, и Клэр испытала одновременно и радость, и тревогу. «Не знаю, Линкольн. Я все еще раздумываю о причинах, которые вынуждают меня уехать». «А как насчет причин, по которым тебе лучше остаться?» «Кроме тебя, меня здесь ничего не держит». «Давай поговорим об этом. Я могу приехать прямо сейчас». Она хотела, чтобы Линкольн приехал, но боялась последствий. Боялась, что примет необдуманное решение, что одно его присутствие окажется решающим аргументом в пользу того, чтобы она осталась в Транквилле. Существовало так много причин, которые вынуждали ее уехать. Достаточно было выглянуть в окно, увидеть глухую темноту ноябрьской ночи и понять, как убийственно холодно на улице. «Я могу быть у тебя через 10 минут». Она сглотнула и кивнула невидимому собеседнику. «Хорошо». Как только Клэр повесила трубку, ее охватила паника. Как она выглядит? Что с прической? Чисто ли в доме? Она без труда распознала природу этих беспорядочных мыслей, в которых таилось извечное женское желание произвести впечатление на возлюбленного. И удивилась тому, что испытывает такое в столь позднюю пору своей жизни. «С возрастом мне всегда приходит мудрость», — подумала она с грустной улыбкой. Клэр намеренно не стала смотреться в зеркало и вместо этого спустилась в гостиную, где заставила себя заняться разведением огня в камине. Если Линкольн так хочет навестить ее в столь поздний час, пусть увидит ее такой, какая она есть. Женщиной с испачканными золой руками и пахнущими дымом волосами. Настоящий Клэр Эллиот. Усталый и совсем непривлекательный. «Пусть посмотрит на меня такую», — с вызовом подумала она. «И станет ясно, нужна ли я ему на самом деле». Она набросала дров и хвороста и чиркнула спичкой, поджигая смятые газеты. Огонь занялся сразу и уже не требовал внимания. Но Клэр все равно не отходила от камина и с каким-то детским удовлетворением наблюдала за тем, как друг за другом загораются хворост и дрова. Дерево было сухим, поэтому сгорало быстро и давало много тепла. Она и сама была, как это дерево, сухое и нетронутое. Уже и не помнила, когда горела в последний раз. Раздался звонок в дверь, и она тут же превратилась в комок нервов. Принялась судорожно сбивать с рук золу, но все кончилось тем, что Клэр испачкала брюки. «Пусть увидит настоящую Клэр и сам решит, нужно ли ему это». Она вышла в прихожую, на мгновение остановилась, чтобы успокоиться, и открыла дверь. «Входи», — пригласила она. «Здравствуй, Клэр», — ответил он и как будто растерялся, не зная, что еще сказать. Их взгляды встретились, но ненадолго. Через мгновение каждый снова смотрел в свою сторону. Линкольн переступил порог, и она увидела, что его куртка припорошена мелким снегом, а за его спиной в темноте ночи вьется белая метель. Она закрыла дверь. «Я вожусь с камином в гостиной, снимай куртку». Он разделся, и, вешая его куртку на вешалку, Клэр почувствовала, что от подкладки исходит тепло. Раньше они просто встречались и говорили, а сегодня она впервые по-настоящему ощущала его присутствие. Тепло его тела впитывало его запах, смешанный с ароматами дыма и тающего снега. Ощущение было настолько сильным, что даже стоя к нему спиной, она чувствовала на себе его взгляд. Клэр проводила Линкольна в гостиную. В камине уже пылал огонь, и его свет ярким полукругом озарял комнату. Клэр села на диван и погасила настольную лампу. Света от огня было вполне достаточно. В тени она как будто искала убежище. Линкольн сел рядом на некотором вполне комфортном расстоянии. Нейтральная позиция, то ли друг, то ли любовник, то ли просто знакомый. «Как дела у Ноя?» Наконец спросил он, сохраняя нейтральность даже в разговоре. «Долго злился, а потом лег спать. В некотором роде ему хочется быть жертвой. Хочется чувствовать себя так, будто весь мир против него. И я не могу заставить его думать по-другому». Она вздохнула и прикрыла глаза ладонью. 9 месяцев он пилил меня за то, что я, злодейка, силой заставила его переехать сюда. А сегодня, когда я сказала, что подумываю о возвращении в Балтимор, он просто взорвался. Обвинил в том, что я не считаюсь с ним и его желаниями. Что бы я ни делала, я все равно не права. Не могу угодить ему. Тогда тебе остается только угождать самой себе. Слишком уж эгоистично. Разве? Приходится делать вывод, что я все-таки не лучшая мать. Я вижу, как ты стараешься, Клэр. Точно так же, как и другие родители. Он замолчал и тоже вздохнул. А теперь я создаю тебе дополнительные трудности, усложняю тебе жизнь как раз в тот момент, когда тебе это меньше всего нужно. Но, Клэр, пойми, для меня другого времени не будет, я должен сказать тебе это, прежде чем ты примешь решение, прежде чем покинешь Транквиль, прежде чем станет слишком поздно вообще что-то говорить. Тихо добавил он. Наконец Клэр взглянула на него. Линкольн сидел, опустив глаза, устало подперев голову рукой. «Я не собираюсь обвинять себя в том, что ты хочешь уехать», — продолжил он. «Этот город не слишком приветлив, долго привыкает к чужакам и далеко не всем доверяет. Но по-настоящему злобных людей единица. В большинстве своем наши жители такие же люди, как везде. Некоторые из них невероятно великодушны. Таких еще поискать». Его голос стих, будто бы его красноречие иссякло. Воцарилось молчание. «Ты опять говоришь от лица всех горожан, Линкольн? Или от себя?» Он покачал головой. «Я говорю что-то не то. Хотел сказать кое-что, но снова пустился в бесплодные рассуждения. Я очень много думаю о тебе, Клэр. Да что там говорить, я думаю о тебе постоянно. Я не знаю, что мне с этим делать, со мной такое впервые. Я стал витать в облаках». Она улыбнулась. Он всегда представлялся ей этаким суровым янки, немногословным и практичным. Мужчиной, который обеими ногами стоит на земле и никогда не витает в облаках. Он поднялся, рассеянно остановился у камина. «Я приехал, чтобы сказать тебе именно это. Знаю, что у нас есть сложности. Прежде всего, Дорин. А еще у меня совершенно нет опыта отцовства. Но я уверяю тебя, у меня полно терпения, когда дело касается важного». Он откашлялся. «Не надо провожать меня». Когда она вышла в прихожую, Линкольн уже подошел к вешалке, собираясь взять свою куртку. Клэр положила руку ему на плечо, и он обернулся. Куртка соскользнула с вешалки и упала на пол. «Вернись, давай посидим еще немного». Эта просьба, произнесенная шепотом, и улыбка на ее губах были тем самым приглашением, которого он ждал. Линкольн коснулся ее лица, погладил по щеке. Она уже забыла, каково это — чувствовать прикосновение мужской руки. Ощущение всколыхнуло в ней такую острую и неожиданную жажду, что, закрыв глаза, она издала стон. Еще один стон вырвался, когда Линкольн поцеловал ее, и их тела соприкоснулись. Они целовались по пути в гостиную и даже не заметили, как оказались на диване. Одно из поленьев рассыпалось в камине, взметнув удивительно яркое облако искр и всполохов. Из выдержанного дерева и костер жарче. Жар собственного костра пожирал Клэр, спаляя дотла любые попытки сопротивления. Они лежали на диване, прижавшись друг к другу, гладя, ощупывая, исследуя друг друга. Высвободив рубашку из его брюк, Клэр подсунула под нее руку и провела по широкой спине Линкольна. Его кожа оказалась на удивление прохладной, как будто весь жар он отдал своим поцелуям, которыми покрывал ее лицо и шею. Она расстегнула рубашку и вдохнула запах его тела. За то время, что они были знакомы, она порой улавливала этот аромат. Он каким-то образом отпечатался в ее памяти и сейчас казался одновременно и знакомым, и возбуждающим. «Если нужно остановиться», — пробормотал он, — «то лучше сделать это сейчас». «Я не хочу останавливаться». «Я не готов, то есть я хочу сказать, я не подготовился». «Ну и ладно, хорошо», — сказал ее собственный голос, хотя Клэр и сама не знала, хорошо ли, она просто-напросто жаждала его прикосновений. «Ной», — вспомнил он, — «что, если Ной проснется?» Только тогда она открыла глаза и увидела прямо над собой его лицо. Она впервые видела его таким. Черты, озаренные отблесками огня, и взгляд, полный желания. «Наверху», — пробормотала она, — «моя спальня». Его губы медленно расплылись в улыбке. «А замок на двери есть?» В ту ночь они занимались любовью три раза. Сначала безумное столкновение тел, сплетение конечностей и содрогание от внутреннего взрыва. Потом медленное совокупление любовников, не сводящих друг с друга глаз, знающих друг друга на ощупь и по запаху. А в третий раз они занимались любовью на прощание. Проснувшись еще до рассвета, они уже привычно потянулись друг к другу в темноте. Слова были не нужны. Их тела, объятые новой общей гармонией, скользнули друг к другу, словно две половинки, стремящиеся слиться в единое целое. Когда Линкольн беззвучно опустошился в нее, казалось, будто пролились слезы, одновременно и счастливые, и горькие. Счастливая, потому что он нашел ее, а горький от того, что им предстоит столкнуться с печалями, с яростью Дорин, сопротивлением Ноя, с горожанами, которые могут так и не принять ее. Линкольн не хотел, чтобы утром Ной застал их в одной постели. Ни он, ни Клэр не были готовы к последствиям. Было еще темно, когда Линкольн оделся и вышел из дома. Из окна своей спальни она наблюдала за тем, как отъезжает его пикап. Слышала громкий хруст льда под колесами. Похоже, ночью мороз усилился, и сегодня будет намного тяжелее дышать. Свет задних фар уже растворился в темноте, а Клэр все стояла у окна, глядя на искрящиеся под луной сосульки. Она уже ощущала его отсутствие. И к этому примешивалось еще одно неожиданное тревожное чувство. Материнской вины за то, что она так эгоистично пошла на поводу собственных желаний, собственной страсти. Она вышла в коридор и подошла к двери Ноя. В его комнате было тихо. Зная, как крепко он спит, Клэр не сомневалась, он не слышал, что творилось в ее спальне. Она шагнула за порог и опустилась на корточки возле его постели. Когда Ной был маленьким, Клэр часто наблюдала за его сном. Гладила по волосам, вдыхала запах теплого белья и мыла. Теперь он избегал физических контактов. Она уже забыла, когда в последний раз сын позволял ей прикоснуться к нему. «Если бы только я могла вернуть тебя прежнего». Она наклонилась над ним и поцеловала в бровь. Он застонал и перевернулся на другой бок спиной к ней. «Даже во сне он отстраняется от меня», — подумала Клэр. Она уже хотела было подняться, но ее взгляд внезапно упал на подушку, и она оцепенела. Там, где только что лежала щека Ноя, осталась фосфоресцирующая зеленая полоска. Не веря глазам своим, она коснулась ее и почувствовала влагу и тепло, словно мальчик плакал. Клэр уставилась на кончики своих пальцев. Они призрачно поблескивали в темноте.